Глава 19. Школа Теса Рекуса. Академия Альтарим. Глубокая темная ночь, черней не придумаешь, пахла влагой и грозой. Набухающие тучи над темным университетом надежно кутали этим мрачным одеялом все небо. Звездочки не проскочат, даже серебряный свет спутника Ягли не мог пробиться через эту плотную пелену. Освещение и подсветку наставники Альтарима не признавали, считая, если требуется ночью что-нибудь увидеть, работая над своим ночным зрением. Только в одной из башен Академии, называемой Чернильной, на самом верху до сих пор горел свет, если так можно назвать непонятные блики. На высоте полукилометра, где каждую ночь происходило что-то непонятное. Все в Академии знали, там кабинет Игла Тампа, главного распорядителя. Снаружи на Чернильную уже вовсю плескал ведрами дождь. При приближении к вершине башни оказывалось, что свет исходил не из бойницы или окна, а из узкой стеклянной двери. Здесь же находилось неясно, как закрепленное хрупкое деревянное крылечко, покрашенное красной краской. Оно было чуть шире табуретки, с тремя узенькими ступеньками и небольшим козырьком. Перила, как таковые, отсутствовали. Нельзя же это тонюсенькое, ажурное, казалось, вырезанное из бумаги нечто назвать перилами. Смотрелась вся эта конструкция дико и инородно, как декоративная женская мушка на лице старого грозного воина. На крыльце появился человек с посеревшим от страха лицом, и как за спасительный плот схватился за дверную ручку. Видимо, ему не доставляло удовольствия находиться на такой высоте, в этаком гостеприимном месте, тем более под ветром и дождем. Тут же около просителя появился небольшой шарик с коническим отражателем в виде вьетнамской шляпы Нон и осветил его. За этой странной стеклянной дверью, казавшейся ненадежной, пряталось огромное и, что странно и удивительно, уютное помещение. У крайней стены небольшой, весело потрескивающий душистыми дровами камин. Рядом огромный стол, стены по кругу зашиты книжными стеллажами, которые своими коричневыми резными створками тянулись ввысь, все дальше и дальше, и везде книги. Тысячи, миллионы книг. Все эти шедевры мыслей и знаний проглядывались метров на 20. Остальное терялось в кромешной тьме. А что там дальше, только распорядитель знал, и еще хранитель знаний, пожалуй. Освещения, как такового, в этом стратегическом помещении не было. Разве что камин, пара светляков под бронзовыми конусными отражателями, висевшими в воздухе сантиметров 30 над столом. И еще череда продолговатых пластин со странными светящимися отметками в виде печати разных цветов. Они висели в строгом порядке друг за другом, рядами уходя вверх. За столом в удобном кресле сидел сам распорядитель Игл Тамп. Он был высок и жилист. Седые оттенка платины волосы были собраны в пучок и красиво уложены драгоценными шпильками. Распорядитель школы был облачен в роскошный красный расшитый халат с широченными рукавами. Без сомнений, это был старик. Но какой? От него прямо-таки веяло каменной незыблемостью и спокойствием, как от старой горы под шапками снега. Лицо загорелое, чистое, без морщин. Широкий лоб, кустистые седые брови, живые цепкие глаза. К нему по очереди подлетали пластинки сообщений, докладов, донесений во всевозможных формах передачи информации от иллюзий до рун. Это была выжимка. То, что как важное, отметила тайная полиция Академии. И то, что требовало личного решения распорядителя. Вот уже как минуту он сидел, задумавшись, рассматривая очередной материал и донесение агента из Нового мира, недавно присоединенного к поясу миров, под протекторатом клана Белая Ветвь, и находящегося где-то очень далеко. Задуматься было над чем. Вначале череда нелепых провалов наместника. Опять же, неслыханная двойная трансформация. А совсем недавно там же был уничтожен лагерь темной принцессы Хейро Камир. Теперь вот это убийство брата наместника. Слишком много всего непонятного в одном месте. Но главное, Архимаг всей своей сущностью ощущал, что-то происходит, грядут глобальные перемены. Он был почти уверен в этом, но не понимал лишь где. А главное, когда. Он еще раз посмотрел на четкую иллюзию с места преступления и признался себе, что давно такого не видел, очень давно. Это было явно ритуальное убийство из тех сумрачных старых времен. А как еще объяснить это? Разве что как послание, пришедшее через тысячелетия. Небольшой бассейн, по центру туша неимоверно растолстевшего эльфа, по пояс вынырнувшего из воды. Он так и застыл с раскрытым в крике ртом. «Скорее всего, применено заклинание вечного льда», — предположил Игл Тамп. «Тех, кто сейчас сможет такое, по пальцам можно пересчитать». Просмотрел докладную. Его выводы оказались верны. «Все-таки вечный лед». Что происходило дальше, он видел, будто сам там присутствовал. Убийца подошел к застывшему во льду эльфу и без сожаления вогнал заостренную берцовую кость уху в раскрытый рот жертвы, пробив голову насквозь. Распорядителя аж передернуло от реалистичности воображенной картины. Он еще раз обратился к докладной агента, только ради того, чтобы подтвердить свою уверенность. Это орудие убийства, не простая кость с копытом, а страшной силы артефакт. Игл Тамп хмыкнул и качнул головой. Все подтвердилось. Архимаг откинулся на спинку кресла, размышляя о последствиях. Кто сейчас придаст большое значение тому, что это страшный и несмываемый позор для клана Белая Ветвь? Конечная смерть, полученная при помощи ноги самого мерзкого животного во вселенной, Араканского уху, инкубатора самых отвратительных паразитов, у которого даже в глазах черви. Да, это явно вызов для Белой Ветви, но от кого? Распорядитель быстро отписал сообщение в секретную службу о своем видении произошедшего, дополнив архивной информацией, где говорилось, что родоначальником такой изощренной мести был легендарный маг-артефактор Вейтрелист. А может... Развить мысль он не успел. Перед ним возник прекрасный призрак помощницы. «Хозяин, к вам посетитель посыльный из службы внутренней безопасности. Дело чрезвычайной важности». Распорядитель достал хрустальный графин, обрамленный серебром, налил себе бокал красного вина, пригубил. «Даже так? Чрезвычайной важности?» Призрак поклонился и кивнул. «Раз так, тогда запускай». В кабинет буквально ввалился мокрый и синий от страха посыльный, но, несмотря на свой вид, уверенно представился. «Студент первого курса!» Игл Тамп перебил его жестом. «Я знаю, кто ты. Одежду свою можешь высушить, студент первого курса?» «Нет, не обучался». Молодой человек вытянулся в струнку. «Вот это плохо, студент Крейн. Комфорт для мага, дело первейшее». И архимаг спокойно осушил бокал. «Что там у вас? Снова какую-нибудь особу королевской крови на возрождение отправили?» Студент замотал головой, отрицая предположение распорядителя, и выдал. «Ваша честь, там в зале славы новая фигура!» Распорядитель посидел с минуту, собираясь с мыслями, резко поднялся с кресла, схватил двумя руками графин и сделал несколько больших глотков. Жажда обуяла. Один из сильнейших магов современности указал на графин и сказал... «Ты этого не видел, студент». Крейн понятливо закивал, и они провалились в портал. Посмотреть было на что. В зале славы расположилась иллюзия явно боевого мага. Система его изобразила в момент боя, в хищной позе, в прыжке, замахивающимся здоровенной огненной косой с древком, чадящим тьмой. Лицо мага, одетого в великолепные черные латы с тотемным знаком дракона на груди, было скрыто. Под образом была приписка «Основатель школы магии аффекта». «Темные боги, дракон», – прошептал Игл Тамп, залпом осушив графин и швырнув его на пол. Стена остудила, можно сказать, слегка привела в чувство. Хотя Яра еще колбасила, по всему выходила, отходняк от заклинания пожаловал. «Вот надо же, сотворил такое, берсерки отдыхают». Быстро достал минералочку. Захотелось очень, открыл. Увидев статы, похоже, даже зрачки от удивления расширились. Живительная вода бодрости духа Исентуки номер 4. Внутривенно. Нейтрализация любых дебафов. Гарантии 80%. Снятие проклятий. Гарантии 80%. Регенерация плюс 80% в 8 минут. Лечебное заклинание плюс 80% в 8 минут. Бодрость духа рандомно. Внутримышечно. Нейтрализация любых дебафов. Гарантии 60%. Снятие проклятий. Гарантии 60%. Регенерация. Плюс 60%. 6 минут. Лечебное заклинание. Плюс 60%. 6 минут. Бодрость духа. Рандомно. Орально. Нейтрализация любых дебафов. Гарантии 50%. Снятие проклятий. Гарантии 50%. Регенерация. Плюс 50%. 5 минут. Лечебное заклинание. Плюс 50%. 5 минут. Бодрость духа рандомно. Окропление. Нейтрализация любых дебафов рандомно. Снятие проклятия рандомно. Регенерация плюс неизвестно процентов рандомно. Лечебное заклинание плюс неизвестно процентов рандомно. Бодрость духа рандомно. Подумалось. Надо же, теперь нужно срочно в аптеку за шприцами. Хотя надо бы проверить, может есть другой способ введения лекарств в мышцы и вену. А то я уколов боюсь, ужас как. Да и у медикаментов, в особенности у высокотехнологичных, статы могут быть запредельными. Эх. И выпил залпом. Ощущения такие, будто все тело перетряхнуло и сложило правильнее, чем было. Со стороны это выглядело так, словно человек умело, как собака, отряхнулся от налипшей грязи. Бесконтрольно от восхищения у юноши вырвалось. Вещь! Необычайная легкость во всем теле, голова ясная, а настроение хоть песни пой. Вот так оно обычно и начинается. Похоже, я реально подсел на Ессентуки, сказал Ярослав и рассмеялся, при этом обратив внимание на три сообщения, маячившие в уголке зрения. Открыл первое. Внимание, вы достигли уровня 100. Награда. Адаптация плюс 1. Спряжение плюс 1. Модификация плюс 1. Для Ярослава это сообщение в большинстве своем говорило только одно. Кто-то из свободных людей обогнал его в развитии. Ощущение от подобной догадки было двоякое. С одной стороны, его кто-то опередил, и это не сказать, чтобы ему нравилось. А с другой стороны, ему было отрадно осознавать, что есть другие, ставшие на путь сопротивления и успешно идущие в этом направлении. «Ничего, мы еще посоревнуемся», – обратился парень к далеким, неизвестным ему игрокам на родной планете и улыбнулся. Второе открытое сообщение было ожидаемым. На клановом бланке было заявление от Хейру Камир, принцессы темных эльфов, о выходе из клана Полуночники. И все хорошо, если бы не дописка. «Дичь, подпиши и помни, твое место в моем зверинце. В ближайшее время так оно и будет». Очень хотелось ответить колкостью или даже чем-то неприличным. Благо у россиян в этом выбор вселенских масштабов. Однако Ярослав справился со своими эмоциями, направив в ответ следующее. «Ваше высочество, самоуверенность – ваша слабость». «Ева?» – обратился он к помощнице. «Сколько мы можем тянуть, не рассматривая заявку на выход из клана?» «Стандартные сутки, хозяин». Яр задумался. «Значит, у меня еще есть время». И он решил, зло прошептав. «Костьми лягу, но придумаю что-нибудь». Следующее напоминание было от системы. «Вы достигли сопряжения 6. Для повышения эффективности предложены следующие слияния. Модификатор магии и конструктор магии». Прежде чем согласиться на слияние, раскидал статы согласно пятой адаптации. И с удовольствием посмотрел на характеристики. Получив от слияния в навыках мастера-конструктора магии первого ранга, с трудом отказался от испытаний нового навыка. Нужно было еще с полученными достижениями разобраться. Яр с интересом посмотрел на них и удивился. «Достижение. Основатель школы магии. Разрешаются посвящения в ученики, подмастерья, мастера магии аффекта. Каждый последователь приносит основателю одно очко характеристик без ограничений гор. Установка иллюзии в полный рост в зале славы в первой академии магии пояса миров. Достижение. В одном ряду с великими. Иммунитет к проверкам, задержаниям и арестам. Действие иммунитета – весь пояс миров. Исключение – личное обоснованное распоряжение правителей». Все было бы отлично, если бы не эта иллюзия в полный рост где-то там, в академии. Эх, спалился все-таки. Надо же было так вляпаться. Причем я тут никаким боком. Нужно все же уточнить у помощницы. «Ева, что скажешь, как соотносится мой статус инкогнито и иллюзия в зале славы темного университета, в который, кстати, я надеюсь поступить?» Ева подвисла. Тишина водрузилась полная. Или нет? Задачился Яр, ощущая легкую вибрацию ногами. Тут подоспела помощница. «Не переживайте, хозяин. Ваш лик на иллюзии в зале славы будет затенен и неузнаваем». Яр услышал это утверждение и никак не отреагировал. Это его уже не занимало. Он смотрел на уже светлеющий горизонт, где словно приливной волной по всему горизонту в его сторону неслись сагжи. «Возродились и всем скопом идут мстить», — решил Ярослав, став поспешно готовиться. Страха не было, лишь злость нарастала. Движения юноши становились короткими, четко выверенными. Сам он не замечал этого, а вот со стороны это было отчетливо заметно. Планета Тир когда-то принадлежала Лефарам, этим гордым, прямоходящим кошачьим. После трансформации им не удалось противостоять эльфам, и они прошли через все ужасы рабства и унижений. Постепенно, через сотни лет своим упорством и умением сражаться, им удалось скинуть оковы рабства, но планету свою они потеряли. Хищный ночной мир трансформированного Тира не давал шанса на мирную жизнь. Здесь нельзя было вести хозяйство, работать, обрабатывать почву. Здесь можно было только наняться проводником, сопровождая состоятельных охотников. Те лучшие в поясе миров фехтовальщики, что остались в живых, подрабатывали телохранителями. Подобной работы в поясе миров всегда было в достатке. Кто-то служил в наемниках, кто-то бежал во фронтир, пытаясь найти новый тир и начать все сначала. А от некогда легендарной школы фехтования почти ничего не осталось. Под давлением эльфов она зачахла. Нет, школа еще работала, но былое величие утратила. Здесь иногда еще появлялась знать, сынки и дочки богатеев, золотая молодежь пояса миров, заинтересованная в модной метке на руке и древних секретах лефаров. Но, не находя ничего секретного, а только тяжелые тренировки, уходила, бросая обучение. А те, кто хотел получить должное обучение и был тверд в своих устремлениях, подпадали под указ императора, ограничивающий обучение в этой школе 5 годами. Хотя ранее ее оканчивали и получали звание мастера мечей только те, кто проходил все 16 уроков Теса Рекуса. А это 16 полноценных напряженных лет, где на каждом году обучения легко можно было вылететь из школы без права возвращения. В обширном, грубо отесанном каменном помещении, без каких-либо изысков, были только массивные деревянные лавки у стен и огромная иллюзия панно, идеально отображающая все, что происходило у центральных врат школы или там, где хотелось наставникам школы. В просмотровом зале находились трое лефаров, если не считать прозрачного старика, стоящего в самом темном углу и в задумчивости теребившего свою бороду. Собравшиеся явно были мастерами. Судя по их движениям и выправке, они ходили вокруг огромной объемной иллюзии, с интересом наблюдая за происходящим за вратами школы Теса Рекуса. «И как тебе этот эльфенок?» – спросил, не отрывая зеленых глаз от панорамы, лефар в легких кожаных доспехах. Стоявший в углу откашлялся и по-стариковски прошепелявил. «Он не эльф». «Ты уверен?» – вопросил Дген Ри. «Здоровенный лефар черной масти. На этом детеныше эльфийский элитный доспех. Если честно, я таких не видывал. Заклинания защиты и нападения класса премиум не раскачаны, это да. Зато цены у этих произведений искусств точно заоблачные. Дальше больше. Какое-то огненное лезвие на длинной ручке. Я тут уже подсуетился. Такого заклинания в реестре не значится, как и такого оружия. Получается индивидуальный заказ. Представляешь, какие это ресурсы?» Лефары заспорили. Каждый выдвигал свою версию. Ярый спор прервал призрачный старик. «Он изгой, такой же, как мы», – тихо сказал Круст и вышел из темного угла. «Скажу больше. У него наше приглашение на 16 полных уроков, как встарь», – значимо чмокнул старик. «И оно, только представьте себе, настоящее». Он вытянул призрачную руку, в которой было зажато приглашение. В зале воцарилась полнейшая тишина. Казалось, если прислушаться, будет слышно, как шумно застучали сердца лефаров. Как-то незаметно они переместились к призрачному Крусту. Каждый по очереди трогательно, будто старое боевое знамя, подержал в руках приглашение. «Думал, не увижу больше», — едва выдавил из себя Теген Ри. Из его зеленых глаз с вертикальным зрачком капали слезы. Отрезвил всех старик Круст. «Нужно спасать ученика. Последние волны он не выдержит». Тегенри подскочил к иллюзии, неистово проорав. «Держись ближе к проходу!» Следом в отдалении кто-то уже громогласно орал. «Тревога! Тревога! Всем к проходу! Всем к проходу!» Оповещение подхватил колокол, надсадно разнося его по всему периметру школы, призывая к оружию. Твари приближались. Яр был наготове. Юноша и сам себе удивлялся. Сейчас он был готов выступить против всего этого нашествия. В нем будто огонь разгорался. Темный уже одна за другой отправлял стрелы в набегающих тварей, и тут он услышал над головой очень громкий глас. «Держись ближе к проходу!» И тут же до ушей долетела вполне армейская «Тревога!» и бой колокола. Яр стрелял и отступал, стрелял и отступал. Волна сагжи была еще примерно в 1000 метрах, но у монстров были и рекордсмены, которых становилось все больше и больше. Ярослав уже едва успевал, расстреливая рьяных почти в упор. За спиной знакомо затрещало. Вначале показалось, что из-за стены выскочили ягуары или пантеры, а потом парень с удивлением отметил, что эти большие кошки крошат твари мечами намного эффективнее его стрел. Еще больше удивился, когда одна здоровенная черная, одетая в кольчугу, заорала, оголяя клыки чуть ли не в ухо. «Бегом в проход, кадет!» Яр послушался и побежал. Проход в стене удивил. Вернее, даже ошарашил. Стена в толщину оказалась 100 метров, а за ней был свой маленький мир, приличных размеров озера, несколько больших строений странной башенной архитектуры цвета охры, цветущие сады и поля и множество вооруженных, одетых в латы кошек. Хотя были и привычные расы, вроде людей и гномов. Был тут и знакомый дед со шлемом. «И что дальше?» – подумал Ярослав, оглядывая толпу. Как-никак они спасли его. Юноша поклонился с уважением. «Спасибо, что помогли. Я пришел учиться», – сказал он. К нему скорее подкрался, чем подошел тот здоровый черный кошак, которого парень видел рядом, там, за стеной, и который указал ему бежать. «Не нужно удивляться. Мы элифары. Это твое?» И он протянул приглашение. Оказывается, тезис «чего только не бывает во Вселенной» на все 100 верен. Яр взял из когтистой лапы приглашение и кивнул. «Да, мое. Пришел учиться, как здесь написано. У меня абонемент на 16 уроков Теса Рекуса». Смотря на эти вооруженные клыкастые рожи, темный подумал. «О, как наивно звучит! У меня абонемент среди всего этого!» И едва не засмеялся. Ни с того ни с сего, по мнению, конечно, Ярослава, собравшиеся все как один ухнули или зарычали, и как по команде загомонили. Скорее даже заорали то ли на себя, то ли на своего соседа, то ли на Яра. Он, если честно, так и не понял, что происходит. Зато здоровенный черный кошак, видимо, все понимал и тут же рыкнул, да так зычно, даже внутри отдалось, и тут же, не оборачиваясь, громко приказал. «По местам занятий марш! Наставником остаться!» Столпотворение ощерившихся красавцев тут же как ветром сдуло. Ярослав поймал себя на мысли. «Если б знал, куда бежать, тоже свалил бы отсюда». «Меня зовут Теген Ри, с планеты Тир. Я главный наставник школы». Спокойно обратился к Ярославу все тот же здоровенный черный ягуар и жестом учтиво показал. «Теперь вы, ваша очередь». «Яр темный, никто, просто человек с планеты Земля». Ягуар, надо же, улыбнулся. Это надо было видеть. Ярослава как-то незаметно для землянина окружили. Темный искренне удивился этому. Между тем, черный ягуар продолжал. «Значит, никто. А твоя планета, Яр Темный, проходила трансформацию?» Юноша кивнул. «Да, причем дважды», — сказал Ярослав и показал два пальца. Собравшиеся переглянулись. Прозрачный старик без труда прорвал оцепление и подошел вплотную, рассматривая новичка, будто впервые увидел. «Я же говорил, он изгой и талантливый мальчик. Чую, из него выйдет воин, и не из последних». Лефары словно не обратили внимания на слова старика. «Голубой мир?» – заинтересованно спросил Теген Ри. «Да, извините, но мы называем свою планету Земля». Ягуар аж с зубами скрипнул, а его глаза расширились, будто он увидел что-то важное. «Так и продолжай называть свой мир, юный воин. Нельзя предавать свою память». И затем совсем тихо, с какой-то вселенской грустью добавил. «Как сделали многие из нас». «Еще один вопрос, ученик, и я отпущу тебя. Как к тебе попало это приглашение?» Яр пожал плечами. Он не ожидал такого вопроса, но четко ответил. «Выполнил глобальное достижение, МММ-награда». Все словно замерли. Некоторое время Тегин Ри молчал, видимо, обдумывал что-то, потом вдруг поклонился. «Извиняюсь за нарушение своего слова. У меня будет еще один важный для вас вопрос, на который хотелось бы получить прямой ответ». «Конечно», — мимикой ответил Ярослав. «Я Артемный из планеты Земля. У тебя есть чем обмануть время?» «Есть», — прямо смотря в глаза Тегину Ри, ответил Ярослав.